лежащих за гранью обыденной жизни, религии, например. Анна воспринимала веру в Бога как чуждую ей красивую игру. Среди ее знакомых не было истинно верующих, а то, с чем она сталкивалась, было зачастую просто смешно. Вот совсем недавно одна клиентка рассказала, что ходила к батюшке спрашивать, можно ли принимать Гербалайф. Анна, не сдержавшись, рассмеялась, а та вполне серьезно. «Зря вы, Анечка, смеетесь. Без благословения ни одного дела начинать нельзя». «Простите, это я от неожиданности. Просто у меня в практике такого не было», — стала оправдываться Анна. «И что же батюшка сказал?» «Я ему объяснила, что похудеть хочу не для красоты, а для здоровья. Я ведь понимаю, что меня такой создал Господь». Тут Анна собрала волю в кулак, чтобы не расхохотаться, потому что трудно было вообразить, чтобы какой бы то ни было творец захотел создать такую бесформенную тушу, и повторила вопрос. И что он сказал? Сказал, что лечиться не богопротивно, и что Господь не против самосовершенствования не только духовного, но и телесного, если оно не ради ублажения плоти, а поможет душевному спокойствию. И Анна еще раз убедилась, что в сущности это все игра словами. Повернуть можно как угодно, как удобно. А другая клиентка чуть ли не в тот же день рассказала о визите к психологу, чтобы тот помог похудеть. Он надавал кучу советов, а напоследок велел не расстраиваться, если похудеть не удастся. Не можете изменить ситуацию, так постарайтесь ее принять. Тоже словесная игра. Анна не заметила, как бросила чтение, и, занятая мыслями, добралась до центра города. Перейдя на площадь Революции, она ждала поезда. Взгляд скользил по толпе на платформе и вдруг увидела Дениса. Она уже направилась было в его сторону, но поняла, что он разговаривает с девушкой. Анна прижалась к холодному мрамору стены, чтобы он не заметил, но любопытство гнало ее поближе, ей хотелось разглядеть лицо девушки. Она вытянула шею. Девушка немного повернулась, и Анна увидела огромный живот. Анна, забыв обо всем, пошла вперед. Почему-то еще больше, чем живот, ее ударило, что девушка была некрасива. Беременная плакала, слезы текли по ее лицу, и она что-то с жаром говорила Денису. Анна даже не думала ни о чем. Она отупела, пропустила момент, когда подошел поезд, и очнулась, когда со всех сторон ее стали толкать протискивающиеся к дверям люди. На какие-то мгновения вокруг стало пусто, но сразу же набежала следующая порция пассажиров. Анна успела увидеть, что в придевшей толпе ни Дениса, ни девушки уже не было. Она машинально втиснулась в вагон. По спине противно ползли ручейки. Она уже пришла в себя и успела вспомнить, что Денис упоминал о беременной сестре Паши, которая днюет и ночует на их тренировках, и которую он с дуру вызвался провожать до дому. Но шок не проходил. Она вдруг ясно поняла, что не рано или поздно, а вот-вот ее мальчик Денис может привести тоненькую девочку с неправдоподобно огромным животом и произнести те самые сакраментальные слова. «Дорогие родители, знакомьтесь, это Маша». Хотя они сейчас все Даша и Настя. Мы любим друг друга, и скоро вы станете бабушкой и дедушкой. От этой воображаемой, но такой реальной сцены ей стало по-настоящему нехорошо. Она, только начинающая жить без пяти минут бабушка, и тот самый вопрос, который она гнала от себя, занял все пространство, еле втиснувшись в тоннель, по которому несся поезд, приближавший ее к дому. В чем смысл жизни? Поднявшись по эскалатору, Анна подумала, что не стоит ей сейчас идти обычной дорогой, остановившись поболтать с Вероникой у киоска. И пока она кралась, как вор, оскальзываясь на нечищенных задворках, в голове застучал еще один вопрос. Кому это можно рассказать? С кем поговорить, чтобы не было неловко, чтобы не надо было объяснять ни про философствование, ни про то, зачем ей понадобилась имитация измены. И ответ был ей ясен, однако так нелеп, что она силилась загнать его глубже, но выхваченное, как в луче фонаря, новое знание рвалось наружу. Неужели действительно некому про все это рассказать, кроме свекрови? Она шла, опустив голову,